Окошечки в них маленькие, без форточек. Старинные дома стоят очень близко друг к другу. На одном из домов виднеется старинный герб. Лебедь с выгнутой шеей, а под ним римскими цифрами обозначен год, по-видимому, очень давний. Пройдя тенистым, узким, очень грязным проулочком, я вышел на колокольную. Здесь было чище, хотя в одном месте на круглых булыжниках валялся навоз, и кое-где камни проросли бурьяном. Выискивая ячмень, бродили по мостовой куры, тянулось вдоль дороги высокое здание бывшего воинского присутствия с церковными куполами в глубине двора. За ним начиналась деревянная ограда старого бульвара. Я толкнул ведущую на бульвар маленькую скрипучую калиточку и только прошел несколько шагов, как у поворота большой аллеи встретился с Галией. Я думал, что застану ее дома, и был удивлен встречей с ней. Я чувствовал себя виноватым перед Галией, не знал, что лучше, пропустить ли ее, а потом окликнуть сзади, или сразу броситься ей навстречу. Галя шла быстро, в руке у нее была кругленькая плетеная корзиночка, покрытая сверху кусочком марли. «Здравствуй», — сказала Галя очень холодно, и, кивнув мне головой, быстро пошла дальше. Я крикнул вдогонку: «Галя!» Она остановилась. Высокая, румяная, в простеньком голубом сарафанчике, она стояла посреди аллеи и удивленно смотрела на меня. Темные ее волосы были зачесаны назад, и розовые маленькие уши были открыты. «Куда бежишь?» — спросил я. «Да так, в одно место». «А куда в одно место?» «Какой ты любопытный. Чего бы это?» «Ну, если тебе интересно, к папе. Завтрак ему несу». И Галя махнула корзинкой. Помолчали. Галя смотрела в сторону на речку, что протекала внизу под обрывом. Потом, не глядя на меня и делая вид, что я ей совершенно безразличен, Галя спросила: «А ты куда?» «Я к тебе». «Ко мне?» «Ну, конечно. А чего ты удивляешься?» «Вот никогда бы не подумала». «Почему?» «Ну, я ж тебя просила прийти, ты не пришел». «Галя, честное слово, я не виноват. Ну, давай пойдем туда, к скале, я тебе все расскажу». «Что расскажешь?» «Все как есть. Это Петька виноват. Давай сядем». «Нет, садиться я не буду. Мне некогда. Вот если хочешь, проводи меня. Скоро на заводе обед, а папа голодный останется». Мы пошли рядом. Когда я рассказал Гале, как обманул ее и меня Петька, она протянула: «Вот жулик толстый, смотри ты. А я думала, ты на меня сердишься за что-нибудь. Не приходит, не приходит. Дай, думаю, напишу записку. Послала, тоже не приходит. А встретились, даже не разговаривает. Важный такой. Но, думаю, и не надо». «Скучно тебе было?» — криво усмехаясь, сказал я. «Вот не поверю. Ты же с Котькой ходила». «Ну, то когда было?» — безразлично протянула Галя. «Когда ты на Подзамче ушел, мы с Котькой на качелях катались, комическую картину смотрели в Элизионе, а когда совсем стемнело, сюда зашли». И Галя спокойно кивнула головой на кондитерскую Шипулинского. «К Шипулинскому?» — переспросил я и даже поперхнулся от волнения. «Ага. Если бы ты знал, какие мы ели миндальные пирожные, а потом мороженое фисташковое. Ну, подумаешь, я каждое воскресенье захожу сюда с нашими хлопцами». «Правда?» — поверила Галя. «Смотри ты, а меня на улице в тот раз мороженым угощал. Зашли бы лучше сюда». «Ну и зайдем. Конечно, зайдем». «Вот дурак, нахвастался», — тотчас выругала себя. «Как же я поведу Галю в кафе, когда у меня денег нет?» А Галя, словно угадывая мои мысли, спросила: «А откуда у тебя деньги, Васька? Ты же не работаешь?» «У меня больше денег, чем у твоего Котьки. Я насобирал себе денег». «Ну, положим», — протянула Галя. «И совсем не больше. Котька, знаешь, сколько у медника получает? А ну, угадай». «Ни за что не угадаешь. На 10 рублей меньше, чем мой папа на заводе получает. 35 рублей в месяц сколько получает, вот». «Ну, то он тебе нахвастался». «Чего нахвастался?» «Да Захаржевский сам моему папе рассказывал, сколько он денег Котьке платит». «Еще бы не платить», — сказал я. «Захаржевский жулик, он частник. Он в своей мастерской людей как хочет обмахоривает, оттого и котики много платит, чтобы молчал».